Хорошо, давай теперь обсудим детали. В течение следующего часа мы разрабатывали наш план. Я осыпал ее вопросами, которые мог бы задать шериф, и она давала на них безупречные ответы. Я понял, что могу не беспокоиться за Бет. Она была спокойна и хладнокровна, как снежная королева. Наконец я был удовлетворен, и тут вдруг почувствовал, что очень голоден. «Давай поедим», — предложил я. «Ты пока приготовь что-нибудь, а я схожу взглянуть на него». Я тихонько открыл дверь спальни. Лампа на ночном столике горела, и маршал не спал. Бутылка виски была пуста. «Как ты себя чувствуешь, Фрэнк?» «Я в норме», — проворчал он. «Не хочешь ли съесть чего-нибудь?» «Нет», — он показал на пустую бутылку. «Убери это и принеси мне следующую». «Извини, Фрэнк, но сегодня спиртного больше не будет. Я получил категорические указания. Мистер Бернстайн возложил ответственность лично на меня. Врач сказал, что ты опасно заболеешь, если хоть сколько-нибудь выпьешь в ближайшие 2 дня». В его глазах вспыхнула злоба. «Ты работаешь на меня, а не на Бернстайна». «Все-таки извини, Фрэнк». Он оглядел меня, и на его лице появилось хитрое выражение. «Я согласен на двойную порцию. И все, никаких бутылок. Как насчет этого?» Я притворился, что раздумываю, потом кивнул. «Ладно, но больше ты ничего не получишь». «Хватит болтать! Неси поживее!» Я спустился по лестнице, взял полную бутылку виски, налил двойную порцию и протянул бутылку, вошедшей в дверь Бет. «В доме еще есть виски?» «Это последняя бутылка. Спрячь ее да получше, где-нибудь в саду». Я отнес виски в комнату маршала, развел водой и отдал ему. Он жадно проглотил свою дозу и успокоился. «Теперь я усну», — сказал он. «Выключи свет». Я взял у него стакан, выключил свет и пошел к дверям. «Фрэнк, завтра ты будешь в норме». Он фыркнул, и я закрыл дверь. Мгновение я стоял наверху лестницы. Если чуть-чуть повезет, завтра он будет мертв. Я почувствовал, как по спине у меня от волнения побежали мурашки. Через месяц-другой у Бет и у меня будет $1 000 000. Я сделал размеренный глубокий вдох и спустился на кухню. Глава 7. Сразу после 9 вечера я спустился в гараж. Я снова проверил внешнюю дверь гаража. Заклиненная снаружи, она была незыблема, словно скала. Тогда я залез в Кадиллак, запустил двигатель и включил обогреватель на 1/4 мощности. Выбравшись из машины, я захлопнул дверь и закрыл на замок все ее дверцы. Нельзя давать маршалу шанс заглушить двигатель. Над дверью, ведущей из гаража в сообщающийся с кухней тамбур, имелась маленькая аварийная лампочка, которая автоматически зажигалась, когда открывали внутреннюю или наружную дверь гаража. Выйдя в тамбур, я закрыл за собой дверь и вернулся в гостиную. Бет, опустив руки на колени, неподвижно сидела там же, где я ее оставил. Она отчужденно посмотрела на меня. «Все готово», — сказал я и взглянул на часы. «Я сейчас иду наверх. Ты еще часок посиди здесь, потом тоже поднимайся. Прими ванну. Если он и не спит, пусть думает, что ты укладываешься спать. Оставайся в своей комнате. Я обо всем позабочусь». Она кивнула. «И вот что, Бет, ты ведь не передумала? Если чуть-чуть повезет, завтра у нас с тобой будет $1 000 000». «Да». Она снова была холодна, как льдышка. «Вот чудачка», — решил я, глядя на нее. «Но без нее денег мне не видать, а ни о чем другом я уже не мог и думать». «Бет, если он угодит в ловушку», — сказал я, уже выходя из комнаты, — «я позову тебя, не спи. Может быть, ждать придется долго». Она еще раз кивнула. Оставив ее, я поднялся по лестнице и бесшумно приоткрыл дверь маршала на дюйм другой. Из комнаты доносились его тяжелое дыхание и периодические всхрапы и стоны. Я ушел к себе в спальню, разобрал постель, сменил ботинки на кроссовки. Выключив верхний свет, я зажег лампу на ночном столике и расположился в кресле. Издалека до меня доносилось храпение маршала. Я засомневался, уж не проспит ли он беспробудно всю ночь. Тогда мой план рухнет. Следующий час я провел в раздумьях о Бет и о богатстве. Я понимал, что если маршал завтра утром будет найден мертвым, мне придется покинуть этот дом. Я не смогу оставаться здесь наедине с Бет. Нельзя допустить, чтобы в Викстеде поползли о нас сплетни и пересуды. Мне придется вернуться в дом миссис Хансон, а потом, когда Бет завладеет деньгами, я уеду во Фриско и буду ждать ее там. Мысль о том, что целый месяц мы проведем вдали друг от друга, была невыносима, но я понимал, что это необходимо для нашей же безопасности. Около половины одиннадцатого я услышал, что Бет поднимается по лестнице. Бесшумно ступая, я приоткрыл дверь и проследил, как она входит в свою спальню. Я ждал, прислушиваясь к ее движениям. Она с громким стуком закрыла дверь шкафа, потом в ночной рубашке вышла в коридор и направилась в ванную, оставив дверь приоткрытой. Она включила воду. Если маршал не спит, он услышит, что она собирается лечь спать. Включив лампу на ночном столике, я достал маленький фонарик, повернул ключ в замке, вышел в коридор и, заперев за собой дверь, опустил ключ в карман. Шум воды в ванной прекратился. В доме наступила тишина. Я не слышал даже храпа маршала. Не проснулся ли он? Спустившись по лестнице, я вошел в гостиную. Не включая свет, я с помощью фонарика добрался до оконной ниши. Я уже давно наметил ее в качестве укрытия. Ниша была отгорожена тяжелыми и длинными от потолка до самого пола шторами. За ними оставалось достаточно места, чтобы поставить стул. Отодвинув шторы, я перенес в нишу небольшое кресло, снова задвинул шторы и устроился на своем наблюдательном посту. Я почувствовал, что мои руки увлажнились и по лицу текут капли пота. Сейчас я слышал лишь шелест листьев от поднимающегося ветра. Я выглянул в окно. Полную луну почти скрывали несущиеся по небу черные тучи. На стекло упали капли дождя.